Глава 4. Симптомы тревоги. Многогранность телесных проявлений тревоги. Важно понимать, что симптомы, вызванные избыточной тревогой, какими бы неприятными они ни были, не являются признаком реального органического заболевания. Они являются следствием искаженного мышления, которое создает тревогу, проявляющуюся не иначе, как в виде телесных симптомов. При этом симптомов, порождаемых избыточным уровнем тревоги, может быть превеликое множество, поскольку это состояние заставляет активно работать разные органы и системы человеческого организма. Смотрите рисунок 5 из приложения к аудиокниге. Телесные симптомы тревоги. Чтобы представить, как много физических симптомов может порождать избыточная тревога, достаточно взглянуть на представленный далее, отнюдь неполный, перечень возможных соматических проявлений тревоги. Тахикардия, учащенное сердцебиение. Аритмия, нарушение ритма сердца. Экстрасистолия, дополнительный удар сердца. Кардиалгия, боль в области сердца. Дереализация – ощущение отчужденности от мира. Деперсонализация – ощущение отчужденности от тела. Головокружение, дурнота, неустойчивость, шаткость походки. Слабость в ногах и ощущение ватных ног. Повышение артериального давления. Предобморочное состояние. Покалывание и онемение конечностей, парестезия. Межреберная невралгия, стеснение и боль в груди. Ощущение удушья и нехватки воздуха, затрудненное поверхностное дыхание, утрата автоматизма дыхания, одышка, трудности с глотанием, ком в горле, тошнота, рвота, диарея, понос, метеоризм, частое мочеиспускание, тяжесть и боль в желудке, сухость во рту, отрыжка, ухудшение, помутнение, нечеткость зрения, мушки в глазах, шум в ушах, приливы жара. Озноб, повышенное потоотделение, гипергидроз, повышенная температура, неинфекционный субфибрилитет, внутренняя дрожь и тремор конечностей, напряжение мышц, мышечные подергивания, мышечные спазмы и боли, слабость и усталость, остения, головная боль, напряжение, бессонница и другие. Когнитивные симптомы тревоги. Избыточная тревога может проявляться в симптомах, относящихся к сфере мышления и восприятия. При увеличении вероятности и серьезности опасности. Недооценка способностей совладания с угрозой, сил и навыков. Недооценка признаков безопасности и смягчающих факторов. Раскрутка цепочки катастрофических мыслей об ужасных исходах. Мысли о возможной потере контроля и сумасшествии. Мысли о возможных физических увечьях, болезнях или смерти. Мысли о возможной негативной оценке окружающих. Навязчивые, нежелательные мысли, образы и импульсы. Назойливые воспоминания о прошлом. Прокручивание мыслей о возможных будущих исходах. Повышенная чувствительность к негативной информации. Временная неспособность мыслить рационально и объективно. Снижение концентрации внимания. Рассеянность, отстраненность и отвлекаемость. Временное ухудшение памяти, спутанность сознания, ощущение нереальности происходящего, дереализация. Ощущение отчужденности от своего тела, деперсонализация. Эмоциональные симптомы тревоги. Эмоциональными симптомами тревоги, помимо нее самой, могут быть такие аффективные состояния, как чувство страха, испуг, ощущение ужаса, паника, беспокойство, взволнованность, нервозность, напряженность, нетерпеливость, взвинченность, раздражительность, разочарованность, фрустрация, ощущение нервного срыва, чувство нахождения на грани, на пределе, на пике. Поведенческие симптомы тревоги. Наконец, поведенческими следствиями избыточной тревоги выступают такие стратегии, как бегство и уход из пугающих ситуаций, избегание тревожащих стимулов, спасительные или ритуальные действия, защитные поведения, суетливость, неусидчивость, беспокойность, скованность, обездвиженность, затрудненность речи и действий, избыточное стремление контролировать, перфекционизм, стремление к идеальному выполнению дел, прокрастинация, откладывание выполнения важных дел на потом. Группы симптомов тревоги. Основные симптомы тревоги, сгруппированные по принципу их принадлежности к когнитивной, эмоциональной, телесной и поведенческой формам, в наглядном и доступном виде представлены в таблице номер 1. Таблица 1 из приложения к аудиокниге. Группы симптомов тревоги. Когнитивные симптомы. Преувеличение опасности, недооценка способностей совладания, недооценка степени безопасности, раскрутка цепочки катастрофических мыслей, мысли о потере контроля, болезни, смерти, плохая концентрация внимания и другие. Поведенческие симптомы. Реакция бегства и избегания, защитное поведение как поиск безопасности, суетливость, неусидчивость, беспокойность, скованность, затрудненность речи и действий, гиперконтроль, перфекционизм и прокрастинация и другие. Эмоциональные симптомы. Тревога, страх, испуг, ужас, паника, беспокойство, взволнованность, нервозность, напряженность, нетерпеливость, ощущение нахождения на грани, на пике, раздражительность, разочарованность и другие. Телесные симптомы. Тахикардия, скачки давления, дереализация, деперсонализация, дурнота, тошнота, рвота, диарея, тяжесть в желудке, поверхностное и затрудненное дыхание, мышечные боли, спазмы, подергивания, потливость, жар, озноб, дрожь и другие.